Глава 6. Понедельник наступил как похмелье, неизбежно и болезненно. Я стоял перед институтом среди таких же помятых студентов, прижимая к груди полупустой рюкзак. После выходных с Лерой и визита Таисия реальность казалась особенно унылой и пресной, словно пережеванная жвачка. Впереди ждала неделя добровольно-принудительной уборки картофеля, классический советский оксюморон. «Ну что, герои труда, готовы к подвигам?» Андрей материализовался рядом, бодрый и свежий. «Говорят, в этом году урожай знатный, спины точно сломаем». Я неопределенно промычал в ответ. Разговаривать не хотелось, слишком свежо было воспоминание о субботнем унижении. К счастью, подъехал автобус, и в общей суматохе расспросов удалось избежать. Автобус оказался таким, каким и должен быть транспорт для студенческих сельхозработ, облезлым икарусом с проржавевшими боками и выпирающими пружинами из сидений. Пахло соляркой, старым дермантином и чем-то кислым. Наследие прошлых поколений студентов-картофелекопателей. Дарья Евгеньевна сидела в первом ряду, прямая как памятник советскому образованию. Волосы были строго убраны, на коленях лежала папка с документами. Время от времени она оборачивалась, окидывала нас усталым взглядом человека, прекрасно осознающего предстоящий ад, но вынужденного изображать энтузиазм. «Товарищи студенты!» – начала она, когда автобус тронулся. «Напоминаю, что это не увеселительная поездка. Мы едем помогать колхозу «Красная Заря». От вашего поведения зависит репутация института». Кто-то сзади тихо хихикнул. Дарья Евгеньевна метнула назад предупреждающий взгляд, но промолчала. Она, как и мы, знала, что следующие дни будут наполнены не только картошкой, но и неизбежными студенческими выходками. По мере удаления от Москвы пейзаж за окном менялся. Серые многоэтажки уступали место частному сектору, затем деревенским домам, а в конце остались только перелески и поля. В автобусе воцарилась двойственная атмосфера – смесь уныния перед предстоящим трудом и возбуждения от временной свободы. «Слышал, в прошлом году Серега с филфака так набрался самогона, что заснул в стоге». Донесся чей-то голос сзади. «Нашли только на третий день, когда трактор чуть не переехал». «А помнишь, девчонки из биофака нас про стриптиз устроили?» Подхватил другой. «Председатель чуть инфаркт не схватил». Разговоры становились все вольнее. Дарья Евгеньевна делала вид, что не слышит, но я заметил, как напряглись ее плечи, как побелели пальцы, вцепившиеся в папку. Колхоз встретил нас запахом навоза, все того же вонючего дизельного топлива и прелой соломы. Центральная усадьба представляла собой скопление одноэтажных строений разной ветхости, сгрудившихся вокруг конторы, единственного кирпичного здания, выкрашенного в агрессивно-желтый цвет. Возле конторы нас уже ждали. Председатель Виктор Михайлович Соколов оказался именно таким, каким я представлял типичного руководителя советского колхоза. Крупный мужчина лет 50, обветренное лицо, руки размером с лопаты, серые волосы зачесаны назад, в глазах смесь крестьянской хитрости и начальственной властности. «Здравствуйте, товарищи студенты!» – загремел он, заставив несколько девушек вздрогнуть. «Добро пожаловать в Красную Зарю. Работы много, но дело почетное». Его взгляд задержался на девушках чуть дольше приличного, а потом он увидел Дарью Евгеньевну, и лицо его изменилось. Появилась иная, личная улыбка. «Дарья Евгеньевна!» – шагнул он к ней, протягивая руку. «Рад вас снова видеть! Прошлогодний визит оставил приятные воспоминания». Она пожала его руку, и я заметил, как он задержал ее ладонь чуть дольше допустимого. Мозолистый большой палец скользнул по ее запястью так интимно и быстро, что я почувствовал себя неловко. «Виктор Михайлович», — ответила она, высвобождая руку. «Надеюсь, в этом году обойдется без эксцессов». «Что вы!» — рассмеялся он фальшиво. «У нас строгий порядок. Вот план размещения и график работ». Передавая бумаги, он снова коснулся ее руки, увереннее и дольше. Дарья Евгеньевна резко забрала документы, ее скулы покрылись румянцем. «Пойдемте, покажу жилье». Председатель вновь сделался официальным. «Условия не курортные, но жить можно». Бараки оказались длинными деревянными постройками того же желтого цвета, что и контора. Внутри железные кровати с продавленными матрасами, хранящими память прежних поколений студентов. Пол скрипел, в углах клубилась паутина, единственным источником тепла были буржуйки. «Девушки налево, парни направо», – объявил Соколов. «Туалеты и умывальники на улице, баня вечером, сначала женщины, затем мужчины, горячая вода по расписанию». Он указал на приземистое здание за березами. Несколько парней переглянулись, и мне стало неприятно от их взглядов. Вечером, разбирая вещи и устраиваясь на кроватях, я услышал разговор старшекурсников в дальнем углу барака. Они передавали по кругу бутылку с мутной жидкостью. «Главное не попасться, как Колян в прошлом году», — говорил долговязый парень. «Полез к Марье Ивановне прямо в баню, так она весь колхоз подняла». «Так он через крышу полез», — возразил другой. «Там доска сломалась, лучше через щель смотреть, там бревна разошлись, все видно». «В прошлом году оттуда всю женскую смену разглядывали», — подтвердил третий. «Особенно молодую практикантку, та еще штучка была». Они заржали грубо и пошло, и мне сделалось муторно от этого смеха, спертых запахов барака и от самой перспективы провести здесь всю неделю. Я отвернулся к стене, натянув одеяло до подбородка. За тонкой перегородкой доносились голоса девушек, возня, смех и чьи-то короткие взвизги, обычные звуки студенческой жизни, которые почему-то лишь усиливали тоску. Где-то вдали залаяла собака, ей ответила другая. Ночь опускалась на колхоз «Красная заря», наполняя воздух запахом осенней земли и ожиданием чего-то неизбежного, похожего на понедельничное похмелье или на судьбу. Картофельная грязь въелась под ногти так глубоко, будто стала там вечным клеймом городского неумехи. Спина ныла, напоминая о каждом наклоне, о каждом брошенном в мешок клубне. Я сидел на краю кровати, разминая пальцы и думая, что ад, должно быть, похож на бескрайнее картофельное поле под дождем. Сегодняшний день оказался особенно тяжелым. С утра нас отправили на дальний участок, где картошка сидела глубоко, а земля превратилась в липкую глину после вчерашнего дождя. К обеду я двигался как сомнамбула, механически повторяя однообразные движения. Копнуть, вытащить, бросить в мешок. «Эй, интеллигент, не кисни!» Андрей плюхнулся рядом, пахнущий потом и землей. «Сейчас самое интересное начнется!» По бараку прокатился возбужденный шепот. Старшекурсники собирались кучками и переглядывались, поглядывая на дверь. Прыщавый парень встал посреди прохода. «Короче, кто в теме, через 10 минут выдвигаемся. Кто не знает, объясню. Баня у баб до 9, потом наша очередь. Но есть щель, оттуда все видно. Главное не шуметь и смотреть по очереди». Кто-то нервно хихикнул, кто-то покраснел, но возражений не последовало. Стадный инстинкт победил. «А если спалят?» – робко спросил сосед по койке. «Не спалят, если не дурить!» – отмахнулся прыщавый. «Проверено годами. Фотоаппараты и прочая хрень запрещены. Только смотреть!» При слове «фотоаппарат» я вспомнил о своем Феде, лежащем на дне рюкзака, привезенном для съемки сельского быта. Теперь эта мысль показалась мне кощунственной. Мы вышли из барака гуськом, стараясь не скрипеть дверью. Вечер накрыл колхоз лиловой дымкой, неся запах печного дыма. Где-то мычали коровы, возвращаясь с падбища. Под покровом мирной идиллии двигалась группа самцов, ведомая древним инстинктом. Баня стояла на отшибе, укрытая березами, старое почерневшее строение, источавшее пар и запах мыла. Слышался приглушенный женский смех и плеск воды. Прыщавый жестом остановил нас за несколько метров, подкрался к стене и поманил первого. Я стоял в конце очереди, сердце колотилось в горле. Часть меня кричала, что это низко и стыдно, но ноги словно вросли в землю. Любопытство и стадность подавили совесть. Очередь продвигалась медленно, каждый смотрел недолго и нехотя уступал место. Кто-то возвращался с горящими щеками, кто-то с похабной ухмылкой. Когда подошла моя очередь, ноги ослабли. Я осторожно приблизился к щели и приложился глазом к полоске света. Внутри клубился пар, превращая фигуры в неясные силуэты. Девушки сидели на лавках, завернувшись полотенцем. Кожа блестела от влаги, мокрые волосы прилипли к шее и плечам. Одна из них встала, полотенце соскользнуло, открыв тяжелую белую грудь, похожую на свежезамешанное тесто. Соски чуть вздрагивали от холода или стеснения, розовея пятнами на влажной коже. Меня поразило ее спокойствие, даже безразличие. Она не суетилась, словно была защищена невидимой броней женской солидарности. Мир вокруг потерял четкость, в ушах гулко билось сердце, за спиной тяжело дышали. Другая девушка украшала волосы веником, смеясь. Третья тщательно вытирала ноги, открывая бедро с заметной родинкой, словно меткой на обозрение. Ее дыхание было плавным, а движения неторопливыми, будто она забыла, что мир смотрит на нее. В этот момент я пожалел о том, что не взял фотоаппарат. Слова были бессильны перед живой картиной сонной наготы. Я смотрел, ненавидя себя. Стыд жег изнутри, но похоть оказалась сильнее. И вдруг понял, что ничем не отличаюсь от тех, кого только что презирал, такой же жалкий подсматривающий. «Хорошо, давай следующему», – прошипели сзади. Я отпрянул, чувствуя себя грязнее, чем после дня на картофельном поле. Не дожидаясь остальных, отправился в барак, чтобы побыть одному и осмыслить мерзость своего поступка. Уже лежа на койке, я смотрел в потолок. За окном сгущались сумерки. Скоро вернутся остальные, возбужденные и довольные. Они будут смаковать увиденное, а я буду лежать и притворяться спящим. Минут через 20 барак наполнился шумом и возбужденными голосами. «Видели блондинку с третьего курса? Во дает! А рыжая, как мылась, чуть концы не отдал! Тихо, идиоты, услышат же!» Я лежал с закрытыми глазами, но образы из бани снова и снова всплывали в сознании помимо моей воли. Влажная кожа, гибкие тела, клубы пара и острое чувство стыда, от которого не получалось избавиться. «Кстати, мужики!» – подал голос старшекурсник с соседней койки. «Завтра будет еще интереснее. Слышал, Дарья Евгеньевна договорилась с банщицей. Придет одна, после всех, часов в 10 вечера, хочет спокойно помыться без студенческой толпы». Появилась интригующая тишина. «Гонишь!» – кто-то не выдержал. «Мамой клянусь, сам слышал!» Пошли возбужденные перешептывания. Парни обсуждали возможность устроить дежурство, хотя кого-то смущал риск. Все-таки преподавательница, если попадемся, то вылетим сразу. В груди у меня внезапно появилась странная, безумная мысль. В памяти возник образ Дарьи Евгеньевны, как она ведет лекции, жестикулирует, как платье подчеркивает ее фигуру, и то странное напряжение между ней и председателем. Мысль быстро обрастала деталями. Фотоаппарат в рюкзаке, пленка есть. Все завтра лягут рано, после работы. Я резко сел, сердце билось, как пойманная птица. Это было полным безумием, непростительным шагом. Подглядывать еще куда ни шло, все делают, стадное чувство. Но фотографировать преподавателя? Тихо, стараясь не разбудить соседей, полез в рюкзак. Пальцы нащупали холодный металл фотоаппарата. Проверил, пленка на месте, затвор работает. Использовать вспышку нельзя, но света в бане должно хватить. Осознание того, что я пересекаю границу дозволенного, заставило сердце ухнуть вниз, но я уже не мог остановиться. Мысль поглотила меня, заглушив остатки совести. Спрятав фотоаппарат под матрас, снова лег, закрыв глаза, но уснуть не получалось. Перед внутренним взором уже возникали опасные и манящие картины завтрашнего вечера. В бараке постепенно стихли разговоры. Кто-то захрапел, другие ворочались. Я же продолжал планировать то, о чем наверняка пожалею всю жизнь. Или не пожалею, покажет время. За окном ухнула сова, ночь укрыла красную зарю темным покрывалом, словно скрывая уже совершенные грехи и приготовление к новым. Ужин прошел в тумане притворной усталости. Я ковырял ложкой жидкую перловку, изображая полное изнеможение, хотя внутри все дрожало от нетерпения. Стрелки часов двигались издевательски медленно. «Ты чего такой бледный?» – спросил Андрей, подсаживаясь с миской. «Перетрудился на ниве социализма?» «Спина убивает», – пробормотал я, изображая мучение. «Пойду лягу раньше». Андрей пожал плечами и приключился на соседа, обсуждая вчерашние подвиги у бани. Я поднялся, притворно покачнулся и вышел. Дарья Евгеньевна сидела за преподавательским столом, тихо разговаривая с поварихой. Наши взгляды встретились всего на секунду. Мне казалось, она нахмурилась, но тут же отвернулась. В бараке я быстро достал фотоаппарат из-под матраса. Пальцы слегка дрожали. Пленка была на месте. 36 кадров. Хватит с запасом. Засунув фет под куртку, выскользнул через заднюю дверь. Сумерки накрыли колхоз фиолетовой дымкой. Я двигался по краю участка, держась в тени деревьев. Баня стояла впереди, пока еще темная и безжизненная. Обойдя здание, я нашел нужную щель между бревнами, откуда был лучший обзор. Спрятался за старой березой, откуда были видны и вход, и выбранная мной точка. Приготовил фотоаппарат, проверил настройки. В бане должно хватить света от керосиновых ламп, лишь бы рука не дрожала. Ждать пришлось долго. Каждый шорох вызывал приступ паники. Мимо прошли запоздалые колхозники. Я вжимался в березу и молился, чтобы меня не заметили. Комары кусали, но я не двигался, боясь выдать себя. Наконец появились шаги, легкие, уверенные. Из сумерек выступила Дарья Евгеньевна с узелком белья в руках. Оглянувшись, она вошла в баню. В окне замерцал свет. Я подкрался к щели, стараясь не наступать на ветки. Приложив глаз к отверстию, на мгновение перестал дышать. Она стояла спиной и медленно распускала волосы, темные пряди упали на плечи. Методично начала раздеваться. Сняла кофту, под ней оказалась белая комбинация. Затем юбка, обнажив стройные ноги в чулках. Руки дрожали, когда я поднял фотоаппарат. В видоискателе она выглядела почти божественной в своей незащищенности. Щелкнул затвор. Звук показался оглушительным, но она не обернулась. Комбинация соскользнула вниз, обнажив простое советское белье, выглядевшее на ней как изысканное кружево. Дарья Евгеньевна потянулась, выгибая спину, и я снова нажал на спуск, кадр за кадром, фиксируя каждое ее движение. Она на миг замерла, будто колеблясь, но затем решительно потянулась к застежкам лифчика. Я никогда не видел, чтобы женщина раздевалась с таким медлительным достоинством и вниманием к своему телу. Когда лифчик сдался, грудь показалась не студенческой, а зрелой и мягкой снизу, с четко очерченными сосками цвета темной розы. Я смотрел, не в силах отвести взгляд, понимая, что никогда не смогу забыть увиденное. Дальше трусики. Она стянула их медленно, сначала за один бок, потом за другой. Ткань тянулась по бедрам и упала к пяткам. Голая Дарья Евгеньевна стояла передо мной едва ли не ближе, чем когда-либо на кафедре. Мускулистые бедра, ровный живот без модного пресса и мягкая трапеция лобковых волос чуть темнее головы. В этом теле не было ничего от спортивной агитации или молодежных стандартов. Оно было живым, настоящий памятник женскому роду из советской комедии «Женщина – друг человека». Я ощутил странную нежность к ее изгибам и крохотным несовершенствам. Она собрала волосы в пучок и повесила полотенце на крючок у двери парилки. Потом шагнула внутрь. Я моментально переместился к смежной щели между бревнами, так осторожно, что едва не забыл дышать. В парной стоял густой влажный полумрак, свет от керосинок превращал все внутри в игру бликов и теней. Дарья Евгеньевна привычно плеснула воды на камни, шипение раздробило тишину до звона в ушах. Пар моментально закрыл ее фигуру мутной дымкой. Я увидел только смазанную синусоиду тела, грудь выступает вперед при вдохе, живот чуть втягивается при выдохе, бедра сжимаются при каждом напряжении мышц. Она улеглась на верхнюю скамью, как королева-пленница, раскинув руки вдоль стенки, согнув одну ногу в колени. На лице появилось выражение абсолютного покоя и слабости одновременно. Глаза были закрыты. Я вновь навел на цель фотоаппарат и поймал ее сквозь видеоискатель. Силуэт женщины в облаке пара был похож на античную статую из мутного хрусталя или бурого янтаря. Щелкнул затвор. Раз, другой, третий раз подряд. Ни разу она не открыла глаза. Она медленно провела пальцами по груди, от ключицы вниз к соску. Задержалась там молча, словно проверяя наличие настоящей боли или удовольствия. Потом другая рука легла ей на живот. Дарья Евгеньевна тяжело вздохнула и запрокинула голову назад. Ее лицо стало совсем другим, мягким, девичьим почти. Я вдруг понял, она плачет или вот-вот заплачет. Мне стало мучительно стыдно. Она плеснула воду на камни, и облако пара окутало ее фигуру. Сквозь белесую дымку я видел, как она откинулась на полке, закрыв глаза. Одна рука легла на грудь, другая на живот. Выражение ее лица изменилось, стало мягким, почти уязвимым. Я фотографировал как одержимый, забыв об осторожности. В видеоискателе она была прекрасна. Не строгая преподавательница, а просто женщина, позволившая себе момент расслабления. Внезапно хлопнула дверь. Я чуть не выронил фотоаппарат. В баню вошел Соколов. Дарья Евгеньевна резко села, прикрываясь руками, но вместо возмущения на ее лице промелькнуло что-то другое. Ожидание? «Виктор». Ее голос звучал не гневно, а устало. «Мы же договаривались». «Знаю». Он подошел ближе, массивная фигура заполнила маленькое пространство. «Но не могу больше. Целый день хожу, думаю о тебе». Она опустила руки, просто сидела, глядя на него снизу вверх, потом вздохнула. «Запри дверь». Он повиновался, вернулся и начал раздеваться. Я стоял, парализованный происходящим. Убежать? Остаться? Фотоаппарат в руках стал свинцовым. Соколов разделся быстро, по-мужицки просто. Его тело оказалось мощным, загорелым от работы в поле, с седыми волосами на широкой груди. Он подошел к ней, взял за подбородок, поднимая ее лицо. «Соскучилась?» Дарья Евгеньевна не сразу ответила. Сперва она осталась сидеть с едва заметной дрожью на губах, как будто в последний раз воевала сама с собой. Но стоило ладони Соколова коснуться ее плеча, как внутренняя пружина сломалась. Она поднялась навстречу ему, тонкими пальцами ухватила за шею и, вытянувшись всем телом, припала к его лицу. Поцелуй был странный, неделикатный и даже непривычно страстный, а какой-то голодный, жесткий. Их рты встретились с сухим чавканьем, воздух вокруг сразу посерел от испаренной похоти. Соколов грубо провел рукой по спине Дарьи Евгеньевны, сминая кожу и оставляя на ней красные полосы. Она не вздрогнула, наоборот, прильнула ближе. Я смотрел в щель между бревен в каком-то помраченном оцепенении, ощущая каждое их движение у себя под ребрами, как болезненный ток. Они обменивались касаниями, будто люди, впервые получившие тела после долгой разлуки, и теперь растерянно учатся быть вместе. Виктор Михайлович поставил Дарью Евгеньевну на пол, уперся обеими руками ей в талию и прижал к себе до хруста в костях. Она застонала, но это был не стон боли или протеста, а сразу узнанный мною звук женского облегчения. Как будто в эти 5 секунд жизни вместилось все ее детство и взрослая тоска нежности. Влажный пар оседал на их голые тела каплями. По загорелой коже Соколова они катились вниз, смешиваясь с потом. Он облизал ей шею до ключицы и начал сползать ниже. У него это получилось неловко и поспешно. Видно было, что роль любовника давалась председателю тяжелее привычной роли начальника. Но Дарья Евгеньевна подхватила этот ритм. Она сгребла за плечи его голову и потянула к своей груди. Соски у нее стали почти бордовыми, я видел это даже сквозь мутную слезную пелену собственного взгляда. Они целовались так долго и яростно, что, кажется, забыли обо всем на свете. О стенах бани, о возможных свидетелях, о собственной репутации и чьей бы то ни было морали. В какой-то момент он навис над ней всем корпусом. Колени Дарьи Евгеньевны уперлись ему в бока так плотно, что даже я почувствовал это напряжение через расстояние. Она обняла его мокрыми руками за поясницу, нет, даже чуть ниже, и резко притянула к себе. Смысл происходящего был безошибочно ясен. Голый мужчина, голая женщина, тесные объятия в полумраке душного помещения. И все же в этой сцене не возникало ощущения пошлости, скорее наоборот. Я вдруг понял всю невозможную трагедию двух взрослых людей, которые столько лет ходили рядом по коридорам университета или заседали на педсоветах и только сейчас разрешили себе сорваться друг на друга без оглядки. Они почти рухнули на скамью парилки. Сначала сели рядом, он приобнял ее за плечи. Затем она легла ему на грудь, так доверчиво, будто ни разу не была женщиной взрослой и ранимой. Он погладил ее по голове со странным отцовским теплом. Несколько секунд никто из них не говорил ни слова. Там было еще много движений, робких и медленных сначала, потом все стремительнее. Он поднял ее подбородок 2 пальцами и снова впился губами в рот. Она задохнулась от интенсивности этого напора. Руки Виктора Михайловича скомкали ее ягодицы одним мощным жестом. Я услышал даже приглушенный хлопок «мяса о мясо» сквозь вой ветра между бревен. Их дыхание стало громче пара. Влажная баня превратилась для них в собственную вселенную. В какой-то миг Соколов поднял Дарью Евгеньевну 2 руками и посадил ее себе на колени, лицом к себе же. Их тела сплелись неуклюже красиво. Она пошарила сзади рукой, а затем села сверху, медленно-медленно. Я видел только контуры движения сквозь стеклянную дымку пара, но мне хватило этих очертаний до озноба. Дарья Евгеньевна прижала лоб к его плечу, он обхватил ее под бедра и несколько раз энергично подтолкнул вверх-вниз. Никаких разговоров больше не было, только быстрое животное дыхание да хлюпающий звук 2 тел. Я должен был отвернуться или убежать уже тогда, но внутренний голос заткнулся окончательно. Вместо этого я поднял фотоаппарат. Щелкнул затвор, запечатлевая их объятия, потом еще и еще. Не мог остановиться, хотя внутри все кричало о неправильности происходящего. Он нависал сверху, их тела сплелись, двигаясь в древнем ритме. Пар окутывал их, превращая в мифических существ. Его рычание смешивалось с ее стонами, создавая первобытную симфонию. «Дарья, моя Дарья!» – бормотал он, впиваясь в нее силой. Она выгибалась под ним, ногти впивались в его спину. В свете керосинок их тела блестели от пота и влаги. Я фотографировал механически, отстраненно, словно документировал научный эксперимент, а не акт страсти между моей преподавательницей и деревенским начальником. Темп нарастал. Она обвила его ногами, притягивая ближе. Их движения стали судорожными, отчаянными. Потом она вскрикнула, высоко, пронзительно, и он зарычал, вжимаясь в нее всем телом. Они замерли, тяжело дыша. Потом он скатился с нее, и они лежали рядом, как выброшенные на берег. Пар начал оседать, открывая их расслабленные тела. «Нужно возвращаться», — наконец сказала она. «Заметят». «Пусть». Он повернулся к ней и провел рукой по ее боку. «Может, уже пора перестать скрываться?» «Не говори глупостей». Она села и начала собирать волосы. «У меня работа, репутация, у тебя семья». «Которую я давно не люблю». «Виктор, не начинай, мы все обсудили». Они оделись в тишине, избегая взглядов друг друга. Потом он взял ее за руку. «Завтра?» «Посмотрим». Она освободилась. «Иди первым, я подожду». Он кивнул и вышел. Я прижался к дереву, молясь, чтобы не заметил. Его шаги удалились, и я выдохнул. Дарья Евгеньевна вышла 10 минут, постояла на пороге, глядя в темноту. Потом решительно направилась к баракам. Я подождал еще немного и, держась теней, поспешил обратно. В бараке все уже спали. Я спрятал фотоаппарат, лег и уставился в темноту. В голове крутились образы. Сплетенные тела, страстные стоны, запретная связь и острое осознание. В моих руках оказалось оружие, фотографии, способные уничтожить репутации, карьеры, жизни. Что я буду с ними делать? Пока не знал. Но чувство власти, смешанное с отвращением к себе, пьянило сильнее любого самогона. Я перевернулся на живот, зарылся лицом в подушку. Завтра будет новый день, новая работа в поле, новые взгляды Дарьи Евгеньевны на лекции. Но все изменилось. Я знал ее тайну, видел ее такой, какой не видел никто из студентов. И эти знания жгли изнутри, как раскаленный уголь. За окном снова ухнула сова. Ночь укрывала колхоз своим покровом, пряча грехи и откровения. А я лежал без сна, сжимая в кулаке ключ от чужой тайны, не зная, благословение это или проклятие.